Ну, естественно, она идет как бы от лица тогда еще 5-летнего сына. Нам с сестренкой каюк, наша мама на юг улетела недавно. Это ж каждый поймет, жизнь без мамы не мед, а с отцом и подавно. В доме трам-тарарам, папа нас по утрам кормит женою каш. Он в делах, как в дыму, и ему потому не до шалости нашей. А пошалить хочется очень, мы ведь не так много и хочем. Каждый отец и даже отчим это поймет. Вот вчера, например, я такой милой полетать захотелось. И была не была, два бумажных крыла мы приделали к телу. И пошли на балкон, все на нас и закон, поглядят домочадцы. Как с балкона мы, ах, сиганем на крылах, чтоб по воздуху мчаться. Плыли внизу реки, поля, у всех бы падали шляпы, вот красота. Только бы папа не увидал. Я уже улетал, но отец увидал. Представляете, жалость. Он расширил глаза и схватил меня за то, что ближе лежал. Пап страшен оскал, я от пап скакал, как лошадка в галопе. И как будто коня пап шлепал меня по горзующей попе. У всех отцов богатый опыт по мастерству шлепанье попы, вот подрасту и буду шлепать папу я сам. Мы отца не виним, мы помиримся с ним и забудем о ссорах. Есть такой порошок, с ним взлетать хорошо, называется порох. Мне бы достать порошка, пол посыпать слегка, кинуть спичечку на пол, как взлететь я хотел. Что ж, коли сам не взлетел, так взлечу вместе с папой. Спасибо, что вы так доброжелательно выслушали это довольно уже